Глава 7. Марика. Несколько лет спустя. Ты опять сегодня поздно. Да что за работа у тебя такая, что по ночам регулярно приходится отлучаться? На меня уже все соседи косятся, что я имею один укладываю. Прикусила губу. Вот и вроде бы такой смышленый. А иногда брат вел себя, как даже не знаю кто. Цокнула языком, отмечая. Когда хозяева велят работать, тогда и работаю. У меня ненормированный график, и у них часто бывают вечеринки, ты же знаешь. Я знаю только то, что вижу. Иногда мне кажется, что ты от меня что-то скрываешь. Снова насупился брат. Отвернулась, прикусив губу. Скрываем. Скрываю очень много. Илюшка даже не догадывается, насколько. Но не все надо рассказывать юному студенту одного из лучших вузов страны. Много будешь знать, домашку быстро сделаешь. Нечего тебе задаваться такими вопросами. Самое главное, что у нас все хорошо, мы сыты, одеты. И у меня есть почти что полноценная семья. Полноценная семья у нее была бы с отцом. Но ты даже этого мне не рассказываешь. И снова претензии. Разозлилась. Марат редко поднимал эту тему, тем более в таком тоне. Обычно он заканчивал наезды на меня вовремя. Но тут явно не тот случай. Леша перебарщивал и бил по-больному. После событий ночи, что навсегда изменило мою жизнь, я запрещала себе возвращаться в прошлое. Я получила свое, и даже больше, чем могла рассчитывать. Сперва я думала, что больше, чем я могла вынести. Операцию брату сделали на следующий день, и я, собравшая себя по осколкам после знакомства с Беркутом, нырнула в прелести реабилитации. Она была непростой, на нее требовались еще и еще деньги. Благо, теперь они были. Маман меня не нашла, хотя, может, и не искала. Те две эскортницы тоже больше мне никогда не встречались. Мы не пересекались с ними наверняка еще по той причине, что нам попросту негде было встретиться. Они явно не посещали ни больницы, ни кулинарный техникум, ни отделение полиции, откуда я регулярно вызволяла родителей. Они жили другую жизнь. Поэтому я дергалась примерно пару недель, а потом меня окончательно отпустило. Тем более я узнала сведения, от которых радость смешивалась только отчаяние. «Леш, я пошла. Буду признательна, если ты не станешь устраивать мне концерты», — холодно ответила я, выходя из комнаты. Надо было торопиться. Клиенты ждать не станут, а за саботаж еще и штраф паять могут. Все же моя работа была недалека от того, что себе там напридумывал брат. Но меня все устраивало. Платили прилично, регулярно, достаточно много. Да, пришлось снова пойти на сделку с совестью. Но это того стоило, наверное. Все же опыт моего случайного проститутства не прошел даром. И та история навсегда отложилась у меня в голове, оставляя осадок и последствия. Зато сейчас я могла сказать, что невзирая ни на что, особенно на мою работу, я справилась. Справилась еще как. Я брата на ноги поставила, и теперь он учился в одном из лучших вузов страны. У него есть будущее. А Мия? Она вообще мое персональное, хоть и не самое ожидаемое чудо. Но ведь ангелы не приходят в нашу жизнь по приглашению. Села в такси. До дома клиента никакого другого транспорта не ходила. Дорога мне тоже оплачивалась. Я верила, что со временем мы сможем поменять нашу комнату в общежитии на собственное жилье. Осталось немного. Я даже подобрала несколько вариантов на этапе стройки. Теперь я была умнее и сильнее. Все та ночь и ее инсайты. Именно после я все спланировала так, что мне удалось разменять нашу хоть и убогую, но неплохую квартирку. Я взяла деньги, отселив родителей на отшиб в прокуренное общежитие. Жестоко? Возможно. Но им не было разницы. А в соседях имелись такие же асоциальные личности. Опека на брата далась мне не сразу, но и это со временем было оформлено. Время. Именно оно стало для меня определяющим. Именно из-за всего этого я едва не пропустила то самое, что разделило мою жизнь на до и после. Опять. Беркутов и мое согласие остаться с ним в ту ночь не просто сыграли со мной злую судьбоносную шутку. Это перевернуло все, во всех смыслах. Мне было страшно, но страх прошел, когда стало понятно, что не до него, некогда страдать. За окном мелькали знакомые пейзажи. Вечер был прохладным, и я невольно куталась в свое пальто. Я скучала по Мии. Такая работа, как у меня, не предполагала стабильного нахождения дома. Кроме того, силы на общение с ней не всегда оставались. Наконец, такси заехало в закрытый частный поселок и подвезло меня к одному из домов. Там я вышла, а деньги снялись со специального счета. Махнув охране, зашла в дом. Там направилась в специальную комнату для переодевания. У меня была униформа, особая и весьма спорная. Черные чулки в сетку, коротенький передник и маленькое платье с глубоким декольте. Еще раньше были высокие каблуки, но мне удалось отстоять себя и убрать их. Глядя в зеркало, я прекрасно знала, кого видела, но... Вот так по мне прошла жизнь. Тяжело вздохнув, я пошла выполнять свои обязанности.